Глава 411. У реки. День, надо признаться, выдался на удивление погожим. После душной липкой серости Манаана, после его вони и вечного полумрака, здешний воздух пьянил, как молодое, еще не добродившее вино. Он был густо напоен запахами речной воды, прелой листвы и терпкого сладковатого оттенка приволья. Мы с Линой укрылись в небольшой укромной заводе из Тамаса. Здесь тяжелая маслянистая вода, цветом похожая на крепко заваренный чай, лениво и беззвучно лизала песчаный берег. Далекая Игдрева, чья крона терялась где-то в стратосфере, испускала косые лучи, и они рассыпались по земле мириадами трепещущих золотых монет. Идиллия как есть. Рядом в густых зарослях прибрежного тростника возились мои редберны. За последние недели эти огненно-рыжие хулиганы вымахали до размеров доброго теленка и теперь шныряли по кустам с неуклюжей грацией молодых бычков. Они с треском ломали ветки и с азартным влажным сопением вынюхивали что-то в земле. Их было трое, три лоснящиеся, пышащие здоровьем туши, три сгустка первобытной неуправляемой силы. Лина их совсем не боялась, и очень зря. Силу свою они не соизмеряли, и дружеский тычок мохнатой морды мог запросто сломать взрослому человеку ребра. «Не так», — сказал я, мягко поправляя ее руки. Мои ладони легли поверх ее, ощущая тепло ее кожи и холодную тяжелую сталь рукояти миротворца. «Зачем ты его так тискаешь? Револьвер — это не любовник, его не нужно сжимать. Он — это продолжение твоей руки и проводник твоей воли. Просто укажи ему цель и мягко, очень мягко нажми на спуск». Я стоял за ее спиной, почти обнимая, направляя ее. Лина вздрогнула от моего прикосновения, но не отстранилась. Я чувствовал, как напряжены ее плечи, как часто иголка бьется ее сердце под тонкой тканью рубашки. Воздух стал густым, плотным, осязаемым, как масло. «Дыши!» — прошептал я ей на ухо. И мои слова потонули в шелковой путанице ее волос. «Ровно. Вдох, выдох. Задержи дыхание. Плавное нажатие. Не дергай!» Грохнул выстрел. Сухой, злой щелчок разорвал сонную пасторальную тишину заводи. Из револьвера пахнуло пороховой гарью и горячим металлом. Запах моей жизни. Пуля с влажным чавканием вошла в ствол старого трухлявого дерева на том берегу, выбив фонтанчик гнилой щепы. Лина отшатнулась. Ее рука, державшая оружие, опустилась. «Хорошо», — кивнул я, делая шаг назад, разрывая наш тесный контакт. «Видишь, у тебя уже получается». «Зачем мы на это согласились, Кир?» — спросила она тихо, не оборачиваясь. «Зачем ты на это согласился? Если бы ты решил не соглашаться, кто бы стал с тобой спорить? Разве что только Алексей. Но ему это зачем?» Вопрос этот, разумеется, не имел никакого отношения к стрельбе. Я молчал, с механической тщательностью перезаряжая барабан. Щелк, щелк, щелк. Шесть блестящих медных посланцев смерти заняли свои места в каморах. «Красная рота превращается в цепных псов баронессы», — продолжила она. И в голосе я не услышал упрека, лишь горькое холодное недоумение. «Если вдуматься, ее переговорная позиция не лучше нашей. Она в ссоре с новой властью. Собственными силами осаду может и не выдержать. И тогда потеряет все: замок, город, заводы, верфи и титул. Все, что ее предки копили веками. Мы же, нас, небесных людей, здесь вообще ничего не держит. Мы можем просто уйти, забрать легионеров. Лететь нам есть на чем. Можно податься на поиски счастья в другие места. Есть же в единстве и другие круги жизни». Я протянул ей заряженный револьвер. Рукоять еще хранила тепло моей ладони. «Лететь?» — я усмехнулся. «Куда, Лина? В другие круги. Там нас ждут такие же баронессы, такие же императоры и такие же урги, а может, и кто похуже. Здесь мы в курсе местных раскладов, а там нас никто нигде не ждет. Мы вырваны с корнем сорняк, занесенный бурей на чужое поле. Если мы не пустим корни здесь и сейчас, нас просто высушит без соков земли и развеет по ветру. Пипа дает нам почву и воду. Да, в обмен на то, что мы будем грызть глотки ее врагам. Но вот какая штука. Ее враги — это и наши враги. Так что это честная сделка. Я с самого начала планировал использовать ее ресурсы, ее заводы, ее людей, ее связи. Для наших целей». «Объясни, каким образом?» — настаивала она. «Сейчас ты не поймешь». «Я способная». Она вскинула на меня взгляд. «Я готова воспринять многое. Я пойму». «Я знаю лучше», — я встретил ее взгляд. «Просто доверься мне». Она вздохнула, снова поднимая револьвер. «Оставаться здесь тоже не вариант. Старый император мертв, новый нелегитимен. Начинается гражданская война. Этот город-конкурент, как его?» «Арминум». «Арминум. И урги. Что мы всему этому можем противопоставить? Несколько сотен легионеров, воздушный парусник и трех редбернов?» «У меня есть планы и кое-что еще. Плюс наши технологии. Они все еще на голову выше здешних. Справимся». «Надеюсь на это», – прошептала она. И снова грохнул выстрел. На этот раз пуля легла точно в центр старой отметины. Она опустила руку, и на ее губах появилась слабая и неуверенная улыбка. «Мне страшно», – призналась она вдруг, и голос ее дрогнул. «Начинать этот путь, восхождение, от той женщины, Ами, да, Ами, от нее так и веяло смертью». «Не бойся», – сказал я. Это прозвучало тверже, чем я ожидал. «Я вскрыл две скрижали, собрал кое-какие руны. Ты начнешь свой путь в тепличных условиях. Кроме того, тебя никто не собирается отправлять в штурмовики. Просто нужно, чтобы ты и Лис могли за себя постоять, если что-то пойдет не так». Она кивнула, и я видел, как уходит напряжение из ее плеч. Она немного расслабилась, поверила мне. И в этот самый момент наша хрупкая идиллия треснула окончательно. Из-за деревьев послышался топот и азартные крики Цезаря. Один из редбернов тут же поднял голову, глухо зарычав. Я положил руку ему на загривок, успокаивая. Вскоре на поляну выехал всадник. Щегольской мундир легкой кавалерии. Узкое обветренное лицо, острый взгляд. Я узнал его. Младший офицер из городской ауксилии, Олег Вандерфус. Он помогал нам подавлять беспорядки в Манаане. Казалось, это было в другой жизни. Он спешился, держа своего Цезаря под усы, и слегка поклонился. «Кир из небесных людей, сударыня, меня послала баронесса Вандерджар». «Я слушаю», — ответил я, делая шаг вперед и заслоняя собой Лину. «Ее светлость приказывает мне отправиться с вами и стать восходящим». Я глядел его с ног до головы. Худощав, жилист, взгляд прямой, не бегает. Вроде бы обычный служака, каких сотни, только уже изрядно нюхавший пороху. «Стигмат у тебя есть, Олег?» Он молча протянул мне правую руку. На ладони блеснул серебром гвоздь импланта. Невзрачный, почти незаметный. И оттого еще более жуткий. «Хорошо», — кивнул я. «Завтра утром сюда за нами придет лодка. Не опаздывай». Он снова поклонился, вскочил в седло и исчез так же быстро, как и появился. Редберн перестал рычать и снова ткнулся носом в землю. Тишина вернулась. Когда топот ездовой птицы затих, Лина подошла ко мне. «Тебе не кажется странным?» — проговорила она. В ее голосе звенел лед. «Что такие решения принимают мимо нас? Что она присылает своих людей, даже не спросив твоего мнения?» Я посмотрел в ту сторону, куда ускакал всадник. «Кажется. Вот только о том, куда мы поехали, знал только Соболь. Если он отправил его сюда, значит, на то имелись веские основания. Алексей счел это необходимым». Я протянул ей заряженный револьвер. «Еще раз». Она взяла оружие. На этот раз намного увереннее. Снова грохнул выстрел. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Она опустила руку, и на ее губах появилась слабая неуверенная улыбка. Лина замолчала. Она поняла, дело было не в Пипе и не в ее человеке. Дело было в Соболе. А если в игру вступал Соболь, значит, простые объяснения закончились. «Поэтому ты отдал серебряную руну из пепелителя Алексею?» — спросила Лина, набивая барабан револьвера. Смотрелось это комично, так как револьвер был довольно массивным, а пальцы девушки изящными и непривычными к оружию. «Не только поэтому. В его руках один из самых главных наших активов – золотой дрейк. Чем лучше он защищен, тем спокойнее нам всем на нем перемещаться». «Ты хоть что-то оставил себе из добычи с тех двух восходящих?» «Конечно», – кивнул я. «Руну, навык манипуляции звездной кровью, руны-предметы, зердиновый щит и меч». Она замешкалась с тем, чтобы защелкнуть барабан. Я принял оружие из изящных пальцев. «А что за манипуляции?» «Этот навык позволяет контролировать, принимать, отделять и формировать различные формы капель, звезд и сфер». «Ничего не поняла». Я улыбнулся. «Скоро поймешь. Давай еще постреляем». Я вернул барабан на место и протянул Лине револьвер, рукоятью к ней.